Все, надеюсь этого избежать. Катя скоро пойдет в школу. Представляешь, мой ребенок пойдет в школу. Как быстро бежит время. Катя познакомится с новыми людьми и начнет собственную жизнь. А я свою жизнь упустила. Нужно собраться с силами и перестать жалеть себя. Жизнь сложная штука, что ж теперь? Ведь всем трудно, правда? И любой, кто скажет обратное, лжец. Между мной и Алексом теперь огромная пропасть. Такое ощущение, что мы живем в разных мирах. Я больше не знаю, о чем с ним говорить. А когда-то мы могли болтать всю ночь напролет. Он звонит раз в неделю, рассказывая, чем занимался. А я слушаю его и бью себя по губам каждый раз, когда мне хочется рассказать еще что-нибудь о Кате. По правде говоря, кроме нее мне больше нечем рассказать. Но я знаю, что слушать об этом скучно. А ведь я, кажется, была когда-то интересным человеком. Ты знаешь, я решила наконец съездить в Бостон. Хочу посмотреть, какой стала бы моя жизнь, если бы Алекс попал на тот самолет и пошел со мной на выпускной вместо ты знаешь кого. У меня уже был бы диплом. Я могла бы сделать карьеру. Я знаю, что глупо сваливать все случившееся на то, что Алекс не смог приехать на выпускной. Но ведь иначе я не пошла бы с Брайаном, не переспала бы с ним, и не было бы никакого ребенка. Я хочу увидеть то, чем я могла бы стать. Возможно, тогда я смогу понять и принять то, чем я стала. Целую крепко, Рози. Глава 7. «Стефани, милая, это мама. Скажи, ты не могла бы связаться с Рози? Она только что вернулась из Бостона на неделю раньше, чем мы ожидали, и она, похоже, чем-то расстроена, но не признается, в чем дело. Я боялась, что что-то в этом роде случится. Я знаю, она чувствует себя так, словно упустила свой шанс стать счастливой». Я бы очень хотела, чтобы она научилась видеть то хорошее, что есть сейчас в ее жизни. Ты можешь поговорить с ней? Тебе она точно будет рада. Целую тебя, дорогая. Мама. У вас входящее сообщение от Стеф. Стеф. Эй, ты почему не отвечаешь на звонки? Стеф. Рози, я знаю, что ты здесь. Я вижу, что ты в сети. Стеф. Ладно, я буду надоедать тебе, пока ты не ответишь. Стеф. Эй! Рози. Привет. Стеф. Ну, привет. Почему-то мне кажется, что меня игнорируют. Рози. Прости, я так устала. Не хочу ни с кем разговаривать. Стеф. Прощаю. У тебя все в порядке? Как Бостон? Он действительно такой красивый, как на тех фотографиях, что присылает Алекс? Рози. Да, очень красивый. Алекс мне все показал. Он ни на минуту не оставлял меня одну. Он так обо мне заботился. Стеф. Молодец какой. Так где ты была? Рози. Он показал мне Бостонский колледж, так что я могла представить себе, каково было бы там учиться. И все было так потрясающе, так красиво, просто волшебно. И погода была замечательная. Стеф. Ух ты, звучит здорово. Похоже, тебе понравилось. Рози. Понравилось, ага. Я видела фотографии, когда поступала туда. Но в жизни там намного красивей. Было бы так здорово учиться там. Стеф. Да, наверняка. А где ты жила? Рози. В доме родителей Алекса. Они живут в таком шикарном районе, совсем не то, что мы. Дом очень красивый. Видимо, отец Алекса зарабатывает кучу денег.